«Это не ответ, доктор. Что же я могу еще сказать вам? У вас вон родильная горячка была, да и роды трудные. Мало ли какие аффекты получаются у выздоравливающих. Вы же еще истеричны». «Итак, это временное?» – с испугом спросила Марья Николаевна. «Все, что мы испытываем, временно, сударыня. Мне надо лечиться, следовательно. Лечиться никогда не лишнее. Ах, доктор, вы смеетесь надо мной. И не думаю, и не смею, но я, право, не знаю, что вам сказать. Вы теперь преисполнились отвращением к вашему супругу и полагаю, что больны. Нет, я думаю, что я здорова. В таком случае, что же мне прикажете делать? Остается поздравить вас с выздоровлением и посоветовать не заболевать вновь, то есть, попросту сказать, не влюбляться. Но я ведь связана с этим человеком, доктор, он имеет права на меня». «Ну-с, тут уж я решительно ничем помочь не могу. Это вне компетенции моей науки. Сделайте так, чтобы это прошло. То есть лечить вас от здоровья и приворотный корень вам дать. Да его в аптеках не обретается. Вы что, сударыня, последний вам сказ. Отправляйтесь-ка вы к своему супругу и поступайте, как вам душа подскажет, как взглянется. Всего вероятнее, что вся эта история, когда нервы замолчат и улягутся, кончится и решится в самую желательную сторону, без всяких трагедий, разрывов и прочего. Ну а если нет, если не стерпится и не слюбится, ваше дело, как поступить. Лекарствица от нервов я вам пропишу, имею честь кланяться». Марье Николаевне показалось обидным, что ее состояние объясняют аффектом, движимым чисто физическими причинами. Как весьма многие, она резко разделяла свой физический и духовный мир и придавала влиянию тела на душу гораздо меньше значения, чем обратно. Ей стало и противно, и досадно, что ее отвращение к Иванову хотят лечить насильственной близостью к нему же. Эта беседа с доктором вспомнилась ей теперь, она нахмурилась и ничего не ответила Иванову. Василий Иванович взял в руки свою шляпу и повертел ее в руках. «Теперь последний вопрос», — сказал он. «Где мой ребенок?» «Здесь, в Петербурге». «Зачем вы привезли его сюда?» «Затем, что я его люблю и хочу иногда видеть». «Он у кормилицы?» «Да». «Я могу увидеть его?» Марья Николаевна задумалась. «Я не смею отказывать вам в этом праве, вы отец. Но зачем? Я не уступлю вам его». «Да?» «Вы так привязались к этому плоду безумия и насилия?» – горько попрекнул он. «Да, мне все равно, как он явился. Я выносила его, я мать. Дайте же мне взглянуть на него». Марья Николаевна пожала плечами. «Хорошо, пойдемте. Я не успела еще найти квартиру для мамки. Она в меблированных комнатах. Сейчас идти?» «Да, лучше все кончить сразу, чтобы больше не встречаться. Пусть будет по-вашему». Через четверть часа они вошли в довольно приличные меблированные комнаты. Кормилица, уродливая баба с добрым и глупым лицом, дико оглядела Иванова и по приказанию Марьи Николаевны вышла. Ребенок, здоровый, крепкий, как кирпич, толстый и красный, лежал на подушках, сложенных на большом мягком кресле. Он спал крепко и с наслаждением, как умеют спать только грудные ребята. «Вот», — сказала Марья Николаевна довольно мягко, с беспредельной лаской, глядя на ребенка. Иванов, обогревшись, чтобы не принести ребенку холода, на цыпочках подошел к подушкам. Умиленное выражение расплылось и застыло у него на лице, просветленном, несмотря на недавнюю печаль. «Можно его поцеловать?» – прошептал он. «Проснется», – нехотя отвечала Гордова. Но Василий Иванович уже нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Мальчик сморщил нос, но прибыл в прежнем безмятежном состоянии. «Как вы довезли его двухмесячного, такой маленький? Он спокойный. Мамка это с самого начала его кормит?» «Да, хорошая женщина. По лицу заметно. Как же дальше-то с ним быть?» «Думаю, найти ему помещение, поселить с мамкой». «Прямо в чужие руки? Эх, мальчишка бедный». Он склонился над ребенком. Марья Николаевна сурово посмотрела на него, открыла рот, хотела что-то сказать, но остановилась и, резко отвернувшись, принялась глядеть в сторону.